«Проводите меня к страждущему», — сказал он. Я хотел пропустить его вперед, но он знаком попросил меня возглавить шествие. Мы поднялись по лестнице в торжественном молчании. Я вошел к Элиоту. Епископ приехал сам, Элиот. Элиот попытался приподняться и сесть. «Монсеньор, на такую великую честь я не смел надеяться». «Лежите спокойно, друг мой». Епископ обратился ко мне и к сиделке. «Оставьте нас». А затем к аббату. «Я позову вас, когда кончу». Аббат огляделся, и я понял, что он ищет, куда бы поставить потир. Я сдвинул в сторону черепаховые щетки на туалетном столике. Сиделка ушла вниз, а я увел аббата в соседнюю комнату, служившую Элиоту кабинетом. Раскрытые окна глядели в синее небо. Он подошел к одному из них. Я сел в кресло. На море шли гонки яхт. Белые паруса ослепительно сверкали на фоне лазури. Большая черная шхуна, распустив красные паруса, пробивалась в порт, борясь с бризом. Я признал в ней рыболовное судно, привозившее от берегов Сардинии омаров, дабы не оставить роскошные рестораны и казино без рыбного блюда. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Это Элиот исповедовался в грехах. Мне очень хотелось курить, но я боялся оскорбить чувства аббата. Он стоял неподвижно, глядя вдаль, стройный и молодой, явно итальянец по рождению, с волнистой черной шевелюрой, прекрасными темными глазами и оливковой кожей. Во всем его облике угадывались горячие страсти юга, и я подумал, какая же неуемная вера, какое жгучее желание побудило его отказаться от радости жизни, от присущих его возрасту плотских утех и посвятить себя служению Богу. Голоса в соседней комнате внезапно смолкли, и я посмотрел на дверь. Она отворилась, появился епископ. «Вене, входите», — сказал он аббату. Я остался один. Снова послышался голос епископа, и я понял, что он читает отходную. Потом снова молчание. Это Элиот вкушал крови и тело Христова. Сам я не католик, но всякий раз, бывая на мессе, я испытываю чувство трепетного благоговения, должно быть унаследованное от далеких предков, когда звоночек служки возвещает, что священник поднял для обозрения святые дары. И сейчас меня тоже пронизала дрожь, как от холодного ветра. Дрожь восторга и страха. Дверь снова отворилась. «Можете войти», — сказал епископ. Я вошел. Аббат аккуратно накрывал батистовой салфеткой потир и золоченую тарелочку, на которой недавно лежала облатка. Глаза Элиота сияли. «Проводите монсеньора до его машины», — сказал он. Мы спустились по лестнице. Жозеф и горничная ждали в холле. Женщины плакали. Их было три, и они по очереди опускались на колени и целовали перстень епископа, а он благословлял их двумя пальцами. Жена Жозефа подтолкнула его, он тоже упал на колени и поцеловал перстень. Епископ едва заметно улыбнулся. «Вы ведь не верующий, сын мой?» Жозеф явно сделал над собой усилие. «Да, монсеньор, пусть это вас не смущает. Вы были своему хозяину добрым и верным слугой. Господь не осудит вас за ваше заблуждение». Я вышел с ним на улицу и открыл дверцу машины. Он поклонился мне, потом снисходительно улыбнулся. Наш бедный друг очень сдал. Недостатки его не шли глубже поверхности. Он был человек большого сердца и не питал зла к своим ближним.